завоевывали себе последователей, только куча последователей, они восхищались, сколько много людей. Поэтому, когда они даже слушают лекции какой-то такой личности, они завидуют этой личности. Чему же они завидуют? Такому образу жизни? Нет. Результатом. Результатом этой проповеди. И они передирают этот метод, подражают, начинают все остальное. Как вот мы завидуем. Зависть толкает нас на желание независимости. Независимость толкает нас на что? На поиски объектов. Мы начинаем подражать Кришне. Подражать каким-то личностям. Не следовать, а подражать начинаем. Что те личности оставили семью, оставили то. Они формально женаты, многие. Формально женаты, формальные дети. У них ни квартиры, ни дома, они ничего не строят. Ничего не делают в этом отношении. Они заняты проповеднической миссией. Оттуда у них появляется этот талант, из их отречения, из их вот таких целей. Появляется качество и так далее. Это образ жизни, их цели, их желания. А мы пытаемся передрать внешнюю сторону и получить тот же самый результат. Нет, его не будет. Его не будет. По голове человек получит. Как в той истории, когда Харидас Тхакур упал в экстаз, все начали хватать его за стопы. Но когда тот браман, который ему позавидовал внешней этой стороне, тоже упал в экстазе, все стояли, смотрели. И когда врач спросил, почему вы не делали, они говорят, ну мы на тебя смотрели, что ты делать будешь? Он говорит, а я что делать? У меня что-то такое желание появилось, самый здоровый кол выдрать. Как ему вломить этому? А они такие, ой, слава Богу, а то мы думали, что мы оскорбители. Потому что такое желание возникло у кого? У всех. Вытащить кол и вломить его хорошенько. Потому что он только внешней стороне завидовал этой системе. Поэтому мы так, кстати, вместо почести мы можем получить что? Кто-то нам так вломит. Вот что мы можем получить. Хари Кришна. Шримад Бхагаватам Киджай, Шрила Прабхупада Киджай, Шри Нитай Гауранга Киджай, Гаура Премананда Хари Хари Бол.